Глава 18. Париж давно был за нами. По мере того, как я освобождался от нервной усталости в вагоне, мне стало припоминаться другое время и другие люди, которых положение и встречи имели хотя некоторое маленькое подобие с тем, что было у меня с Шарамуром. Мне вспомнился дерзновенный старец Погодин и его просветительные паломничества в Европу с благородную целью просветить и наставить на истинный путь Искандера, нежные чувства, к коему старец исповедал в своей «Простой речи о мудрых вещах» 1874 год. Потом представился Иван Сергеевич Тургенев, этот даровитейший из всех нас писатель и мягкий человек. Пришел на ум и тот рослый грешник, чьи черты Тургенев изображал в Рудине, человек, которого Тургенев видел и наблюдал здесь же, в этом самом Париже, и мне стало не по себе. Это даже жалостно и жутко сравнивать. Там у всех есть вид и содержание, и свой нравственный облик, а это именно что-то цыганами оброненное, какая-то затерть, потерявшая признаки чекана, какая-то бедная, жалкая изморина, которую остается хоть веретеном встряхнуть да выбросить. Что это такое? Или взаправду это уже чересчур хитро задуманная загадочная картинка, из тех, которыми полны окна мелких ловчонок Парижа? Глупые картинки, а над ними прилежно трудят головы очень неглупые люди. Из этих головоломок мне особенно припоминалась одна, какой-то завиток, серая размазня с подписью «Qu'est-ce que c'est?» «Что это такое?» Она более всех других интригует и мучит любопытных, избивает с толку тех, которые выдают себя за лучших знатоков всех загадок. Они вертят ее на все стороны, надеясь при одном счастливом обороте открыть, что такое сокрыто в этом гиероглифе. И не открывают, да и не откроют ничего, потому что там нет ничего, потому что это просто пятно и ничего более. По возвращении в Петербург мне приходилось говорить кое-где об этом замечательном экземпляре нашей эмиграции, и все о нем слушали с любопытством, иные с состраданием, другие смеялись. Были и такие, которые не хотели верить, чтобы за видимым юродством Шарамура не скрывалось что-то другое. Говорили, что надо бы его положить да полоскать каленым утюжком по спине. Конечно, каждый судил по-своему. Но была в одном доме вальяжная няня, которая положила ему суд особенный и притом прорекла удивительное пророчество. Это была особа фаворитная, которая пользовалась в доме уважением и правом вступать с короткими знакомыми в разговор и даже делать им замечания. Она, разумеется, не принадлежала ни к одной из ярко очерченных в России политических партий, и хотя носила панье и соблюдала довольно широкую фантазию в шнипе, но в вопросах высших мировых кутюрье ценностей держалась взглядов бежецкого уезда, откуда происходила родом, и оттуда же вынесла запас русских истин. Ей не понравилось легкомыслие и шутливость, с которыми все мы относились к Шарамуру. Она не стерпела и заметила это. «Нехорошо», — сказала она. «Человек ничегошный, над ним грех смеяться. У него есть ангел, который видит лицо». «Да что же делать, когда этот человек никуда не годится?» «Это не ваше дело. Так Бог его создал». «Да он и в Бога-то не верит». «А Господь с ним. Глуп так и не верит. И без него дело обойдется. Ангел у него все-таки есть, и о нем убивается». «Ну уж будто и убивается». «Конечно. Он к нему приставлен и соблюдет. Вы как думаете? Ведь чем плоше человек, тем ангел к нему умней становится, чтобы довел до дела. Это и ему в заслугу». «Ну да, вы как заведете о дураке, так никогда не кончите. Это у вас самые милые люди». Она слегка обиделась, начала тыкать пальцем в рассыпанные детьми на скатерти крошки и с дрожанием в голосе докончила. «Что они вам мешают, дурачки? Их Бог послал. Терпеть их надо. Может быть, он определится к такой цели, какой все вы ему и не выдумаете». «А вы этому верите?» Я? Почему же? Верю и уповаю, а вот вам тогда и будет стыдно. Вот она, думаю, наша мать Федорушка, распредобрая, распритолстая, что во все края протянулась и всем ласково улыбнулась. Украшайся добротою, если другим нечем. Няня казалась немножко расстроена, и с нею больше не спорили, и теплой веры ее не огорчали. Тем более, что никто не думал, что всей этой истории еще не конец, и что о Шаромуре долго спустя получатся новейшие и притом самые интересные известия.